Глава 36. Смерть. Я выхожу из-за деревьев, разглядывая открывшуюся передо мной картину. Мне требуется мгновение, чтобы понять, что я вижу. Эрос держит Хейзел в своих объятиях, ее лицо утопает в его груди, а она безудержно рыдает. Для меня это не имеет никакого смысла, и все же, сколько бы раз я ни моргнул, эта сцена не меняется. Ярость пылает во мне, когда я смотрю, как он обнимает ее. Наполняющий меня гнев полностью перекрывает мое желание узнать, почему она искала именно Эроса. Хейзел. Отступив от Эроса, она встречается со мной взглядом. Ярость Хейзел заставляет ее глаза гореть ярким пламенем, которое прожигает меня насквозь. Хейзел, снова начинаю я, но она заставляет меня замолчать, сузив глаза. «Держись от меня подальше», — шипит она. «Что случилось? Ты солгал мне». Я хмурюсь при этих словах. Я понимаю, что должен был рассказать ей о книге. Я и не собирался скрывать этого от нее. Это была всего лишь минутная слабость. Если дело в книге, я могу... «Мой отец мертв», — говорит она, указывая на ворота. «Что?» Я морщу лоб, следя за движением ее пальца. И тут же мои глаза натыкаются на душу ее отца, которая блуждает по другой стороне, ожидая возвращения Цербера, который позволит ему пройти через врата и отправиться в вечность. Я слегка выпрямляюсь, осознавая, что это значит. «Ты сказал мне, что твои тени собирают души, как продолжение тебя самого. Или это тоже ложь?» «Это правда, но, Хейзел, клянусь, твой отец жил», — осторожно говорю я. «Наша сделка. Она гарантировала то, что он будет жить, пока ты исполняешь свою часть. Но это не означало, что он будет жить вечно. Возможно, с ним что-то произошло уже после того, как наша сделка завершилась. В тот момент, когда слова слетают с моих губ, я осознаю свою ошибку и проклинаю себя за то, что вообще начал говорить. Неужели за годы молчания я так ничему и не научился?» Ее глаза расширяются от боли и горя, затем сужаются от ярости. В этот момент даже я понимаю, что гнев — более легкая эмоция, чем признание того, что смерть — это часть жизни. Гневаться легче, чем горевать о напрасно принесенной жертве или о предательстве мачехи, которая, я уверен, стоит за безвременной кончиной ее отца. «Ты обещал мне, что он будет жить», — говорит она, ее голос — разрывает мне сердце. Я наблюдаю, как гнев Хейзел перерастает в неутолимую скорбь. Не в силах остановиться, она оборачивается и смотрит туда, где стоит ее отец. Кажется, он не замечает ее, да и вообще не замечает никого и ничего, просто ожидая, когда откроются ворота. «Отец», — просит Хейзел, делая шаг к нему навстречу. «Пожалуйста, посмотри на меня». Я прищуриваюсь, наблюдая, как он стоит на месте, не обращая никакого внимания на ее мольбы. Его состояние говорит о том, что смерть — это окончательная ступень его пути. Тело слишком изжило себя, чтобы можно было воскресить его из мертвых. И все же, наблюдая за ними, я понимаю, что Хейзел не поверит мне, пока я не докажу ей, что выполнил свою часть сделки так же, как и она свою. Пока я не докажу ей, что не хотел причинить ей боль. Мне нужно выяснить, что с ним случилось, и понять, как исправить эту ужасную ошибку. «Я найду способ все исправить», — говорю я ей. Она лишь качает головой, и непролитые слезы ярко блестят в ее глазах, когда она снова поворачивается к Эросу. У меня внутри все сжимается от того, как он смотрит на нее. Она молчит и просто смотрит на него снизу вверх. «Отведи меня к судьям, пожалуйста», — тихо умоляет она. «Я хочу предстать перед судом, выслушать свой приговор и навсегда покончить с этими мучениями». «Нет», — молвит Эрос, колеблясь лишь мгновение. «Я знаю, что он готов сделать все, о чем она его попросит, но, к счастью, похоже, он не настолько глуп, чтобы выполнить эту просьбу. Если он отведет ее к судьям, она будет потеряна для нас навечно». «Хорошо, тогда оставь меня здесь. Я буду ждать возвращения Цербера, чтобы он мог забрать меня». «Возможно, нам стоит немного подождать и подумать, прежде чем что-то решать», — осторожно говорит Эрос. «Я хочу встретиться с ними лицом к лицу», — возражает она. и разбросает на меня взгляд и говорит: «Возможно, у твоего отца еще есть шанс. В конце концов, ему еще предстоит пройти через врата». Я открываю рот, чтобы возразить, но также быстро закрываю его. Слишком многое остается неизвестным, и я пока не могу обещать ей ничего, связанного с душой ее отца. Я до сих пор точно не знаю, от чего он умер, и понятия не имею, в каком состоянии находится его физическое тело. Одно дело надеяться на то, что мы сможем вернуть ее, но надеяться на то же самое в отношении ее отца — это крайне маловероятно. И все же, когда она поворачивается, я вижу, что слова Эроса вселяют в нее новую надежду. И я не могу заставить себя лишить ее этой надежды. Может, это и глупая затея, но если это поможет нам выиграть хоть немного времени до того, как Хейзел снова потребует предстать перед судьями, то, возможно, Эрос даже умнее, чем я предполагал. «А сейчас мы должны вернуться в мой дворец, чтобы придумать новый план», — говорит Эрос. Хейзел кивает, позволяя ему осторожно отвести ее на несколько шагов от ворот, а затем отстраняется от него. Подбежав к воротам, она снимает красную ленточку с книги и хватает своего отца за руку. Притянув его ближе, она завязывает ленту вокруг его запястья, прикрепляя ее к прутьям ворот. «Чтобы удержать его подальше от реки», — говорит она в ответ на вопросительный взгляд Эроса, когда они направляются к лесу. Я собираюсь последовать за ними, но Хейзел поворачивается и суровым взглядом останавливает меня на месте. «Не приближайся ко мне. Я не хочу видеть тебя рядом с собой. С меня хватит лжи на всю жизнь, даже на две жизни». Эрос вздрагивает, глядя на меня. Я чувствую, как мое сердце разрывается на тысячу кусочков от серьезного взгляда и гнева в ее голосе. Она действительно не хочет иметь со мной ничего общего. Она правда считает, что я солгал ей, что я обманом заставил ее отдать свою душу. Я открываю рот, но не нахожу подходящих слов, чтобы убедить ее в обратном. «Ладно», — заставляю себя сказать я, — «если ты действительно этого хочешь». «Да, хочу». Мне требуется вся моя сила воли, чтобы оставаться на месте. С этими словами она поворачивается и позволяет Эросу увести ее прочь. Он бросает на меня еще один обеспокоенный взгляд в то время, как мое сердце обливается кровью, когда я смотрю, как они исчезают в лесу. Как бы сильно мне не хотелось броситься вслед за Эросом или обнять Хейзел, чтобы утешить ее, я знаю, что это только лишь усугубит ситуацию. Это боль, подобно которой я никогда не испытывал, знать, что она находится в пределах досягаемости, но не иметь возможности подойти к ней. И лишь наблюдать, как от меня медленно отрывается моя маленькая частичка, которая может больше никогда не стать частью моего целого. «Нет, я не могу позволить, чтобы это стало концом для нас. И я не позволю. Я докажу свою невиновность в этом деле и покажу истинную глубину моей любви к ней, даже если для этого мне придется предстать перед самими богинями судьбы».